Глава 6. Принцы в профиль и анфас. Следующее утро не принесло существенных перемен в нашем положении. Пленники молчали, а нас ждали пары, поэтому я быстро собралась, надеясь наконец-то встретиться с Рейном. С каждым часом его не хватало все сильнее. Когда я была влюблена в Алдена, такого не чувствовала, а сейчас готова была на что угодно, лишь бы оказаться рядом с любимым человеком. Поэтому в столовую я не шла, а летела. Рейн уже был там. Вместе с Вильгельмом, конечно. Только принц сидел не рядом с братом, а между двумя девушками — Верой и Ники. Те заливисто смеялись какому-то рассказу принца. Рейн при этом выглядел мрачным и унылым. «Что-то случилось?» Я подсела к Рейнарду, опустила руку ему на локоть. «Доброе утро». Улыбнулся он, но не так, как всегда. «Доброе утро». «Ты почему не ешь?» Тарелка перед Рейном стояла полная. «Решил дождаться тебя», — ответил он. «Как дела в библиотеке?» «Зелье не помогло», — шепнула я. «Точнее, помогло, но не от того. Ректор у нас теперь в человеческом облике и обратно обернуться не может». «Ничего себе!» Рейн вскинул темные брови. «Он, наверное, не сильно рад». «Не то слово. Ну, давай не здесь». «Да, ты права». Любимый все-таки взялся за приборы, и за едой все разговоры прекратились. К нам присоединились Лем и Эви. Клеменс казался сонным. За эти пару дней без магии тени залегли у него под глазами. Эвелина, наоборот, сияла, как новенькая монетка. Я порадовалась за подругу. Тяжело было видеть, как она убивается из-за брата. Последним явился Алден. Он ел быстро, потому что мы опаздывали, а получать штрафную метку не хотелось никому. После завтрака мы потянулись в учебные комнаты. По пути мы рассказали Рейну о сваренном зелье и находках ректора. Тот скупо улыбался, что для него и вовсе равнялось длинному монологу. А еще я отметила, что Вильгельм не стал дожидаться брата, а ушел раньше нас вместе с девушками. «Вы поссорились с Виллом?» — спросила прямо. «Нет», — ответил Рейн. «Просто он нашел себе новых друзей». Брат юноша общительный, ему со мной скучно. Быстро же ему наскучило твое общество. Лем похлопал друга по плечу. Хотя наш Вилл всегда был немного себе на уме. Мальчишка он хороший, но иногда не знает, когда нужно остановиться. Рейнард кивнул, соглашаясь с другом. Ему было неприятно такое поведение брата, но что поделаешь? Они долгое время не виделись, и не просто не виделись, а один считал другого мертвым. Вилл имеет право злиться. Сейчас первый восторг от встречи улегся, и, наверное, ему нелегко понять, почему все случилось так, а не иначе. Мы остановились перед расписанием взглянуть, нет ли замен. «О, а у нас новый предмет», — первым увидел Алден. «Теория обнуления». «Это еще что такое?» «Это конек лорда Эббота», — усмехнулся Клеменс. «Спорим, что преподавать у нас будет именно он?» «Никто с тобой спорить не станет, потому что это так и есть», — вмешался Рейн. «Обнуление — это не просто противодействие заклинаниям, а...» «А давай им об этом сам Эббот расскажет», — предложил Лем. «Мне с детства эти муши прожужжали». «Ну же, Рейн!» «Как скажешь», — ответил тот. «Идемте скорее. Лорд Эббот не любит опозданий не меньше остальных». Да, сразу настраивать против себя воспитателя Рейна — плохая затея, поэтому мы поспешили в указанную аудиторию и даже умудрились не опоздать. Заняли места во втором ряду, достали письменные принадлежности, и раздался сигнал к началу лекции. На пороге тут же появился лорд Эббот. Он оглядел нас долгим внимательным взглядом и приказал садиться. Кстати, Вилл так и остался со своими новыми подругами, и теперь они о чем то шептались за нашими спинами. «Добрый день, студенты», — обратился к нам воспитатель принца. «Меня зовут профессор Эббот, и сегодня мы с вами начнем знакомство с совершенно новым предметом, таким как теория обнуления. Хотелось бы сказать, что она является исключительно моим детищем, но, к счастью или к несчастью, ее начали разрабатывать задолго до моего рождения, а я лишь свел труды коллег воедино и добавил нечто свое. «Начинается», — прошептал сзади Вилл. Видимо, он был не в восторге от перспективы слушать уже знакомый курс. А вот Рейн оставался внимательным, хотя наверняка уже не раз слышал теорию от бывшего наставника. Но это ведь Рейн, и сейчас я видела, насколько они с Вильгельмом разные. И все равно считала, что несправедливо лишать его трона только по магическому признаку, еще и объявлять умершим. Да, он принял такое решение сам, но 16 лет — это 16 лет, как ни говори. Много ли здравого смысла в голове? Можно ли обдумать все «за» и «против»? Рейн свой страшный выбор уже сделал. С другой стороны, именно благодаря этому выбору мы сегодня можем быть рядом. А слова Эббота заинтересовали меня. «Теория обнуления заключается в том, — говорил он, — что любое заклинание можно обнулить, свести к первоначальным показателям, и притом не всегда магически, что актуально для вас, студенты. Самое сложное — высчитать, какие условия позволят отменить действие заклинания». «В бою ни у кого нет времени считать», — подал голос кто-то из студентов. «Но заклинания не всегда применяются в бою», — скупо улыбнулся Эббот. «Можно лишить кого-то памяти, привязать к себе. Бездна вариантов и способ противодействия в каждом отдельном случае будет свой. А вот о том, как его найти, мы поговорим на ближайших занятиях. Сегодня же углубимся в историю». Углубляться в историю не хотелось. «Рейн, неужели действительно есть возможность свести к нулю любое воздействие?» — спросила я у бывшего принца. «Эббот уверен, что да», — тихо ответил он. «Но я скажу, не всегда условия позволяют. Если действовать надо быстро, когда считать? Суть в том, что иногда нужно иметь под рукой минералы или металл, или...» «Я вам не мешаю?» Эббот резко развернулся в нашу сторону, и мы с Рейном торопливо извинились. Но все-таки весь рассказ выглядел поразительным. Я и не думала, что магический эффект можно убрать без магии. После пары мы потянулись на занятия по домоводству. Я уже предвкушала, что сегодня предложит нам гном, однако мистер Фитц выглядел угрюмым. Ректор рассказал ему о переменах в мире? Или же наш профессор поссорился с миссис Фитц? Оставалось только гадать, поэтому мы заняли свои места. И снова Вильгельм решил держаться подальше от брата. «Ты уверен, что у вас все в порядке?» — спросила я, пожимая руку Рейна. «Я уверен, он скоро угомонится», — ответил тот. «Мы слегка повздорили вчера. Я не могу привыкнуть, что Вил вырос и не нуждается в моем присмотре. А он злится, ведь столько лет был лишён брата. Все пройдет, просто нужно время». Я пожала плечами. «Может, Рейн и прав. И все дело в том, что слишком разными дорогами братья шли последние годы. Главное, чтобы помирились». На этом о перипетиях в королевской семье пришлось забыть, потому что началось занятие. Мистер Фитц обвел нас пристальным взглядом. «Добрый день, студенты!» — зычно произнес он. «Наш сегодняшний урок будет посвящен интерьеру и его составляющим. Я разделю вас на команды, каждую группу отведу в отдельную комнату, и вам предстоит сделать ее уютной, удобной и функциональной. Набор средств для этого будет достаточно ограничен. Время — 1 час». «Сначала спица, теперь интерьер», — пробормотал Алден. «Такое чувство, что из нас воспитывают прислугу». «И тем не менее, спицы тебе помогли», — возразила я. «И ты вспомнил, за что тебя хотят убить». «Думаешь, интерьер тоже с подвохом?» — хмыкнул тот. «Ну-ну, посмотрим». «В каждой группе будет 2 девушки и 2 парней», — продолжал профессор Фитц. «Ну, а наших лишних студентов мы тоже добавим к группам. Итого 5 команд и 5 комнат. Ко мне подойдут». Я посмотрела на Рейна. Вот бы нам поручили украшать одну и ту же комнату. Я соскучилась. А еще хотелось немного расслабиться. Подумаешь, интерьер. Что, мы не сделаем комнатку уютной? Это ведь так просто. «Мелани Хелкотт», — услышала свое имя. Из группы меня вызвали первой. «К ней присоединится Эвелина Дорсет, Джейк, Лайс, Рейн». «Ура!» — промелькнуло в голове. «И забирайте нашего новичка. Вил, правильно?» Вильгельм кивнул и присоединился к нашей группе. И снова Рейн будет занят только своим братом. Сомневаться не приходилось. Однако я не возражала. Сейчас все мы заложники в этой академии. Она нам и спасение, и проклятие. И все же хорошо, что мы здесь вместе, а Рейн и Лем не успели уехать, увозя с собой преступников. Иначе мы бы не встретились минимум месяц, и они могли бы пострадать. Лем и Алден тоже попали в одну группу. Жаль, что не в нашу, мы друг к другу привыкли. Зато наших мальчиков тут же взяли под опеку девочки. Татьяна и Мартина бойко взялись за дело и уже что-то тихонько говорили Алдену и Клеменсу. «За мной!» — скомандовал мистер Фитц, и мы вышли в коридор. Миновали узкую лесенку, которая вела куда-то на нижние этажи, почти скрытые под землей, как подвал ректора Голда, и остановились в темном коридоре, озаряемом только чадящим светом самых настоящих факелов. А ведь наверху были развешаны обычные светильники. Наверное, нас привели сюда, потому что там, над уровнем земли, все комнаты чем-то заняты, и нет необходимости в них вторгаться. Мистер Фитц толкнул первую дверь и сказал: «Первая группа — ваша комната». Мы вошли внутрь, да так и замерли. Комната была полностью пуста, мебели никакой, просто каменные стены, а у дальней сложены тюки. «С чем?» «Пока не ясно». «Работайте», — напутствовал преподаватель домоводства и повел студентов дальше. «Работать с чем?» — пробормотала Эвелина, разглядывая унылую картину. «Видимо, с тем, что есть», — откликнулся Рейн и пошел к тюкам. Мы поспешили за ним. Надо же посмотреть, чем придется украшать комнату. «Увы, арсенал, выданный нам, был слишком скуден». Бумага разных цветов, три отреза ткани, ножницы, иглы, гвоздики, проволока. «Не густо», — тихо сказал Вилл. «Да, мы полагаемся на ваш вкус». «А почему это сразу на наш?» — прищурилась Эви. «Не надо отлынивать от работы». «Я и не собирался. Но, очевидно же, парням придется как-то развешивать то, что вы придумаете и создадите из всего этого хлама». «Жаль, что с нами Джейк». И не поговоришь свободно. Но, с другой стороны, меньше шансов, что мы окончательно переругаемся. А пока Эви с Виллом пытались определить, где женская работа, а где нет, мы с Рейном и Джейком начали разворачивать ткани. «Задрапируем стены?» — предложила я. «Гвоздики, правда, грубые, могут порвать ткань, да и будут выделяться на ее фоне». «Сверху гвоздиков можно накрутить бумажные цветы», — неожиданно втянулся Джейк. «Будет красиво. Бумага цветная, нескольких оттенков». Эви с Виллом замерли на полусловии и посмотрели на нашего помощника. А рыжеволосый паренек смутился и отвел взгляд. «Ты прав. Рейн пришел ему на помощь. Надо сочетать все, что мы видим перед собой. И проволока как раз подойдет для создания цветов. Кстати, можно сделать из тканей полок. Отгородить одну часть комнаты, вроде как зона отдыха». «Отличная мысль!» Я улыбнулась и протянула Рейну руку, а он легонько пожал мои пальцы. «И если останется ткань, застелим пол под пологом. Получится вроде как шатер. Если его украсить цветами, тоже будет мило. За работу?» Зря я была против Джейка в команде. Поначалу он лишь робко советовал нам, что делать. А потом взял весь процесс в свои руки. Оказалось, что в нем скрываются недюжинные задатки руководителя, и теперь он резко командовал. «Красные цветы сверху, синие ниже. Поднять левый край полога. Левый, не правый. Так, ткань на полу надо как-то свернуть, чтобы это выглядело красиво. Как-как? Сейчас!» И полез поправлять складки ткани. Мы начали посмеиваться, затем захохотали в голос. Джейк обиженно насупился, но уже через минуту смеялся вместе с нами. Получилось действительно уютно. И сердце радовалось от результата наших трудов. Мы закончили вовремя. Уже через 5 минут вошел профессор Фитц. «Так», — он оглядел результат наших трудов. «Отлично, отлично. Идея с бумажными цветами хороша. Готов признать, вы оказались не такими безрукими, как я ожидал. Молодцы, студенты. Хорошая работа. Можете быть свободны. Мы только этого и ждали. Поблагодарили Джейка за сотрудничество и помчались на обед. Однако почти у самого входа в столовую столкнулись с ректором Голдом. Тот все еще был в человеческом обличье, и ему удивительно шел темно-синий костюм и белая рубашка. Вот только лицо нашего ректора было сумрачным. «Что случилось?» — замерла Эви. «Сальван, не молчи!» Тот взглядом указал чуть в сторону, в небольшое помещение, где хранилась посуда. Мы вчетвером тут же нырнули туда. Ректор прикрыл за собой двери и сказал то, от чего даже у меня волосы встали дыбом. «Кто-то намеренно испортил почти все запасы еды. Боюсь, этот месяц мы не продержимся».